каждый солдат должен знать свой маневр. Все дело заключалось в том, что они изображали, играли и показывали, а она была такой, какой он знал ее и какой любил. Наверное, ее справедливо ругали в театре за то, что она не умела перевоплощаться. Просто это была Катя, его Катя, Катерина Васильевна Балашова, попавшая в другое время и во всю эту беду, злую беду, из которой нет выхода. Именно поэтому Иван Михайлович всегда так мучился на этом спектакле, кряхтел и ругался про себя. Ну, хоть подымайся на сцену и действуй там сообразно с своим мироощущением и понятиями справедливости. Однажды, стесняясь, он рассказал ей об этих своих чувствах. Она медленно улыбнулась, положила свою ладошку на его стиснутый кулак и сказала негромко: «Значит, я хоть эту роль играю сносно». «Да не играешь ты», — возразил он. «Ты там человек, ясно? Другие играют, даже очень хорошо играют, а ты — ты». Сейчас, сидя рядом с тихо плачущей Елизаветой и угрюмо глядя на сцену, где мучили его Катю, он испытывал тяжелое чувство ненависти к тому прошлому миру, где могли существовать такие несправедливости. И несмотря на то, что в истории все обстояло далеко не так, как об этом рассказал Фридрих Шиллер, Иван Михайлович, каждый раз, приходя на этот спектакль, забывал про историю и про то, что было на самом деле, и верил Шиллеру, Кате и стихам, которыми люди, как известно, никогда не говорят. Жалел Марию, Катю, презирал предателей и к актрисе, игравшей Елизавету, относился так, будто она впрямь была шиллеровской Елизаветой. После третьего действия он спросил у Антропова: — «Ну, как, Александр Петрович?» — «Хорошо», — сказал Антропов, жадно затягиваясь, — «очень хорошо. И Лизе нравится». Он на все смотрел Лизаветиными глазами. Если бы ей не понравилось, он бы, наверное, тоже осудил спектакль. Лапшину на мгновение стало скучно, Антропов показался вдруг тряпкой, но тут же он вспомнил нынешний день и уговорил себя не осуждать Александра Петровича, потому что неизвестно, как бы все сложилось, будь Катя Лизой, а он Александром Петровичем. — А дела вообще-то как? — спросил Иван Михайлович. — В каком смысле? — притворился Антропов. — Да в личном, в каком еще? — Сегодня все решится, — сказал Антропов. — Я дал себе слово, Иван Михайлович, сегодня после спектакля. Ну-ну. Звенели звонки. Свет в фойе притушили, а Антропов побежал к Лизавете. Лапшин выглянул в помороженный вестибюль, не приехали ли за ним, и медленно пошел за кулисы. В четвертом действии Мария не выходила на сцену, и Иван Михайлович, если попадал в театр, обычно это время сидел у Кати. Когда он вошел к ней, она пила из синенькой чашки молоко. — Нет голоса, и все тут, — сказала она жалобно, — прямо срам. — Ничего подобного. Садясь в креслице и радуясь тому, что пришел сюда и видит Катю так близко, — сказал Иван Михайлович, — нормальный голос. — Ай да перестань, — велела она. Он улыбнулся. Она любила, когда они оставались вдвоем, всякими такими «перестань» показывать свою власть над ним. Обедал? Обедал. Неуверенно солгал он, любуясь ее странным платьем, высоким, выше ушей воротничком, каким-то перстнем со стекляшкой на тонком пальце. А последний акт смотреть опять не будешь? — Не будешь, — повторил он, — дурачок какой. Самый лучший акт и поставлен лихо. — Я не люблю, когда тебя убивают, — негромко произнес Лапшин. — Не для того я женился, чтобы на это с удовольствием смотреть. — Ну, во-первых, женился на тебе я, — сказала Катя. Во-вторых, убивают не меня, а Марию Стюарт. В-третьих, нельзя быть таким слабонервным. В-четвертых, а почему ты в бурках явился? Вдруг спросила она. Переодеться даже не успел. Сама того не подозревая, она помогла ему ничего не ответить на ее вопрос. Он все молчал, улыбаясь. — Ну? — спросила она и, по своей новой манере, взяв его руку, прижалась к его ладошке горячей щекой. — Что, ну? — спросил он, кладя другую руку на ее плечо. — Сиволапый мужик Лапшин, — сказала она, — не хватайте королев. Ее подведенные глаза были совсем близко от его глаз, и тихим голосом она спросила. — Что ж твой Жмакин? — В порядке, — усмехнулся Лапшин, — чирикает. — А Клавдия его? — Не знаю, не видел. — Да, он ж тебя апельсин прислал. В это время в дверь постучали. Угадывая, кто это, Иван Михайлович поднялся и на пороге поздоровался с Альтусом. — Здорово, я догадался, — улыбаясь, сказал Алексей Владимирович. — Если актрисы Балашовой на сцене нет, значит, сыщик Лапшин спектакль не смотрит. На Альтусе был коричневый реглан и такие же бурки, как на Лапшине, и холод от него шел, словно он много часов пробыл на морозе. — Вы куда? — глядя то на Альтуса, то на Лапшина, быстро спросила Катя. — Вы почему оба в бурках? — Вы бы к нам как-нибудь зашли, Екатерина Васильевна. Не отвечая ей, спокойно сказал Альтус. — Туся все про вас спрашивает. Катя молчала. — Поехали. — Но куда? — спросила она. — Когда Лапшин женился на вас, — вежливо и холодно улыбаясь, — сказал Альтус. — Он знал, что на сцене вас будут обнимать и целовать, и любить чужие мужчины. И когда вышли из-за него замуж, вы знали, что иногда он будет внезапно уезжать в неизвестном направлении, верно? — Я еще не привыкла, — зло глядя на Альтуса, — ответила Екатерина Васильевна. — И не привыкну, наверное. — К этому трудно привыкнуть, — все так же холодно произнес Алексей Владимирович. — Вот моя Антонина Никодимовна тоже никак не привыкнет. Но из этого ничего не следует. В дверях Лапшин обернулся. Мария Стюарт стояла посредине маленькой комнатки, худенькая, высокая, в своем странном воротничке, и смотрела на него глазами Кати Балашовой. «Градусов за 30 жмет», — сказал Альтус, закуривая в машине. Иван Михайлович молчал. На передних откидных сиденьях дремали еще двое незнакомых чекистов. На Поклонной горе лунный свет ударил в слюдяные окошечки. Режущий морозный ветер засвистел громче. — Ты Шестипаловскую дачу знаешь? — негромко спросил Альтус. — Это где часовня обвалилась? — Ну да, Шереметьевского, по слухам, камердинера. — Знаю. Альтус, чтобы удобнее было говорить, отвернул воротник реглана и наклонился к Лапшину. — Десант кинули, — сказал он сердито. — Впрочем, может быть, и на пользу человечеству. Их шпану эту нужно прибрать тихонечко, семейным, так сказать, способом, без привлечения внимания трудящихся, и использовать в дальнейшем в целях дезинформации противника. — Сколько там народу? — Ровно столько, сколько нас. Вооружены отлично парни, гвозди в кровище по колено, пойдут на все. Задача — взять живыми. Всех по возможности. У Шуваловского кладбища остановились. Двое дремавших дотоле чекистов закурили. Лапшин по памяти в блокноте набросал Шестипаловскую дачу и подходы к ней. Развалюха бывшего камердинера должна была иметь два входа, поэтому диверсанты туда и ушли. Альтус взглянул на часы. — Второй эшелон должен подтянуться минут через 5, — сказал он. — Там народ не в курсе дела, это для страховки, но ребята орлы. Еще обкурили, помолчали. Потом, пропустив пограничников вперед, обсудили детали. Камердинерова развалюха стояла в густом ельнике. Но между ельником и стенами дома было пустое пространство, просматриваемое из окон. — Если не уснули, то пару очередей успею дать, — задумчиво сказал Альтус. — И себя ликвидировать смогут. Луна светила, так что развалюху было видно даже за ельником. Но когда Лапшин с Альтусом вышли на тропку, в проводах загудело, и неожиданный ветер понес сухую, секущую лица злую поземку. Дзержинский говорил: «Большевистский бог случается, выручает», — отжимая Лапшина кзади, — сказал Альтус: «Помнишь, Иван Михайлович, саленковское дело?» «А ты меня не отжимай», — сказал Лапшин, — «я свой маневр знаю». «Каждый солдат должен знать свой маневр», — твердо шепотом произнес Алексей Владимирович. «А я тебя в звании старше, и, согласно нашей науке, иду первым. Пусти, приказываю». Развалюха скрылась за ельником. Она была совсем близко. Мороз грыз щеки, поземка мела в лицо, пограничников не было видно, наверное, накинули халаты. Незнакомый чекист подал Альтусу и Лапшину по гранате. Пистолеты у всех были в руках, металл пристывал к коже. — Готовы? — спросил Альтус. — Готов, — ответил Лапшин. — Пошли. Поземка опять ударила им в лица, теперь слева от часовни. И как только они прорвались сквозь ельничек, короткая, дробная очередь пулемета прогремела над их головами. Ленинград, Одесса, Соснова. 1959-1960 годы. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Конец книги. Октябрь 1993 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.